«Бог ты мой!» – ахнул безотказно, возмущенный наглостью фальсификатора. «Там прямо так и написано?» Я протянула ему рукопись. Он глянул и хихикнул. Но миссис Хаттауэй 34 и слышать ничего не хотела. «И что?» – сердито ответила она. «В Юлии Цезаре полным-полно часов, хотя их изобрели значительно позднее. Должно быть, Рейндж Ровер точно так же был введен Шекспиром в пьесу. Это всего лишь литературный анахронизм». Я любезно улыбнулась и направилась к выходу. «Мы были бы очень признательны, если бы вы согласились прийти к нам и написать, как к вам попала рукопись. Мы покажем вам фотографии, и, возможно, вы сумеете опознать того, кто состряпал эту подделку». «Чушь!» – надменно заявила дама. «Я найду другого специалиста. Если понадобится, третьего, четвертого, неважно. Всего доброго, господа полицейские». Она выпроводила нас вон и захлопнула дверь у нас за спиной. «Дуракам закон не писан», – пробормотал безотказно, пока мы шли к машине. «Это точно. Однако интересное кино. То есть?» «Не оборачивайся. На дороге стоит черный Понтиак. Он торчал у здания типа, когда мы уезжали». Садясь в машину, просто мельком взглянул в ту сторону. «Твое мнение?» – спросила я его после того, как он захлопнул дверцу. «Голиаф?» «Возможно. Наверное, до сих пор с ума сходят из-за потерянного в Вороне Джека Дермо». «Лично я отказываюсь страдать бессонницей по этому поводу», – ответил мой напарник, выруливая на главную дорогу. «Согласна». В зеркале заднего обзора я заметила едущий за нами черный автомобиль. От нас его отделяли 4 других машины. «Хвост по-прежнему на месте?» – поинтересовался безотказан. «Ага. Давай выясним, что им нужно. Сверни налево. Теперь еще налево и высади меня. А сам остановись ярдов через 100». Безотказан свернул с главной дороги на узкую улочку между жилыми домами. Высадил меня, как я и просила. Быстро свернул в очередной переулок и остановился, перекрыв проезжую часть. Я нырнула за припаркованную машину. Громадный Понтиак проехал мимо меня и резко затормозил, когда безотказом дал задний ход. Я постучала в тонированное стекло и показала жетон. Водитель остановился и опустил стекло. «Четверг, но не тот. Типа 27. Почему вы преследуете нас?» – требовательно спросила я. И водитель, и пассажир были гладко выбриты и одеты в черные костюмы. В подобном виде расхаживали только голиафовцы, а также типа агенты. Водитель тупо смотрел на меня несколько мгновений, а затем принялся заученно оправдываться. «Похоже, мы не туда свернули, мисс. Вы не скажете, как проехать в торговый центр Пит и Дейв «Все для дронтов»?» Неуклюжая легенда не сбила меня с толку, однако позволила с облегчением улыбнуться, поскольку теперь стало ясно, в Понтиаке сидели мои типа коллеги. «Почему бы вам просто не представиться? Это многое упростит, уверяю вас». Мужчины переглянулись, покорно вздохнули и показали мне свои жетоны. Они оказались из типа 5, того самого отдела розыска и задержания, который охотился за Идом. «Вы из типа 5? Коллеги покойного Темворта?» «Я Кроуви», — назвался водитель, «а это мой напарник Фарш. Типа 5 переподчинено». «Вот как? Значит, гибель Ахерона Аида признана официально?» «Ни одно из дел типа 5 не считается полностью закрытым. Ахерон только третий в списке опаснейших преступников мира, ни сну ни тот». «Тогда что или кого вы выслеживаете на сей раз?» «Похоже, они предпочитали задавать вопросы, а не отвечать на них». «Ваше имя всплыло в ходе предварительного расследования. Скажите, с вами в последнее время ничего странного не происходило?» «Странного? Необычного. Отклоняющегося от привычного хода вещей. Чего-нибудь выбивающегося из обычных рамок. Чего-нибудь чрезвычайно удивительного». Я на миг задумалась. «Нет». «Ладно». Фарш явно торопился закончить разговор. «Если что случится, позвоните, пожалуйста, по этому номеру». Я взяла карточку, пожелала им удачи и вернулась к безотказанному. Вскоре мы уже катили на север по Сиренчестер-Роуд. Понтиак пропал. Я рассказала безотказно о нашей беседе, он поднял брови и заметил. Звучит зловеще. Не так-то легко переплюнуть Аида. Не верится, да? Кстати, куда мы едем? В Скокки Тауэрс. Да, изумилась я. Неужели такой достойный и почтенный джентльмен, как лорд Скокки Маус, может иметь отношение к этой бредовой истории с Карденио? Что бы я знал? Брэкстон играет с ним в гольф, так что, возможно, тут замешана политика. Лучше не отлынивать, а то шеф будет выглядеть идиотом, и нам влетит по первое число. Мы въехали в видавшие виды ржавые ворота Скокки Тауэрс и покатили по длинной аллее, заросшей столь густо, что гравий под пышными сорняками не просматривался. Безотказан затормозил у величественного неоготического замка, явно нуждавшегося в ремонте, и навстречу нам вышел сам лорд Скокки Маус. Он был высок, худ, седовлас и уныл. Облаченный в твидовый костюм в елочку, аристократ держал в руках секатор и размахивал им, будто кавалерийской саблей. «Чертова ежевика!» — негодовал он, пожимая нам руки. «Посмотрите только! По дюйму в день растет, а? Упорная дрянь! Все поглотит, что нам дорого, ей только волю дай. Ну, прямо как анархисты, честное слово. Вы, наверное, та самая, но не тот, да?» «Кажется, мы встречались на венчании моей племянницы Глории. За кого она там вышла?» «За моего кузена Уилбура». «Вспомнил. А кто был тот старый дурак, который осрамился во время танцев?» «Боюсь, что вы, сэр». Лорд Скокки Маус немного подумал и уставился себе под ноги. «Господи, неужели? Я видела вас по телевизору вчера вечером. Странные дела творятся вокруг этой книжки Бронте, правда?»